Глава 29. Мы неспешно вышли к более популярной части набережной, и я сразу заметила несколько расстроенную юную леди Рантилу Невилл. Девушка стояла, глядя на море, но вся ее поза была несколько картинно-трагической. Я осмелилась подойти. «Леди Невилл, вам нехорошо?» «Что?» «Ах, леди Бристоль, простите, я, кажется, задумалась». Покрасневшие глаза и следы слез выдавали леди с головой, но я сделала вид, что ничего не заметила. «А где ваша компаньонка?» «Я вышла на прогулку с братом», — ответила девушка. «Но его отвлекли». Я проследила за ее взглядом и обнаружила достопочтенного Джексона Невилла возле шумной компании местной молодежи. «О, ваш брат занят. В таком случае предлагаю вам, леди Рантилла, посидеть со мной в кафе. Прогулка меня утомила, а доктор Смоллетт решительно настаивает на том, чтобы я отдыхала». Подхватив девушку под руку, я увлекла ее к открытой веранде ближайшего кафе. Хозяин немедля подал нам чай, и поскольку ветер с моря дул холодный, дополнил его графинчиком Херриса. Я щедро добавила его в чай для девушки, желая узнать, что же ее так огорчило. Видимо, мои осторожные расспросы стали той каплей, которая переполнила чашу терпения. Рантилла бурно разрыдалась и поведала мне историю своей любви. Она отчаянно с детских лет любила мистера Боумента, друга своего брата. Юноша был из хорошей семьи, получил образование, и родители были бы не против выдать за него Рантиллу, но друг брата помнил юную леди Невилл сопливой малышкой и абсолютно не воспринимал ее как женщину. Я бормотала успокоительные слова, подсовывала салфетки, чай уже без Херриса, и, наконец, мне так надоело это море слез, что я задумчиво проговорила. «Непорядок. Нужно этого мистера Боумента женить». «Как женить?» Слезы у юной леди моментально высохли, и я вздохнула с облегчением. «Лучшая месть мужчине — брачные оковы», — лукаво улыбнулась я. «Да, мне приходилось при дворе принцессы устраивать браки молоденьких фрейлин. Конечно, малый двор был скромнее, чем большой, но и у нас хватало бравых гвардейцев и юных леди из приличных семей. А еще принцесса часто помогала устроиться в жизни благородным сиротам и не чуралась подыскать добрую жену лакею или повару. А кто собирал информацию о потенциальных женихах? Кто устраивал милые ловушки для влюбленных? В общем, опыт в этой области у меня был, и немалый». Леди Рантилла внимательно посмотрела на меня, потом на невысокого, но весьма приятного молодого человека рядом с братом, и решилась. «Леди Бристоль, я прошу вас помочь мне устроить брак с мистером Боументом как можно скорее». Я улыбнулась и попросила. «Расскажите мне о мистере Боументе. Кто его родители? Где он живет? Чем занимается?» Девушка, успокаиваясь с каждым словом, быстро изложила мне все, что знала о своем будущем женихе. Информация наводила на размышления. Сын мелкого землевладельца и дочери священника. Выбрал не духовную стезю, а законничество. Получил образование и начал работать в родном городе, прихватывая окрестности. Форши, конечно, были свои стряпчи, но уже не молодые. А мистер Боумент готов был скакать к составителю завещания хоть всю ночь. К тому же был приятно сдержан в разговорах. Старики не особо доверяли молодому хлыщу. А вот люди помоложе поручали вести дела, так что молодой человек постепенно обрастал клиентурой. «Это прекрасно», — порадовалась я. «А живет мистер Боумент с родителями?» «Да, с родителями, но в отдельном флигеле», — пунцовая ответила девушка. «Значит, в самое ближайшее время мне нужно познакомиться с родителями мистера Боумента», — сказала я. «Можно где-нибудь на прогулке, а дальше посмотрим». «Миссис Боумент не любит гулять по набережной», — призналась Рантилла. «Она считает это пустой тратой времени». «Вот как?» Я задумалась и, вспомнив рассказ юной леди Невилл, уточнила. «Вероятно, миссис Боумент регулярно посещает церковь?» «Да, не пропускает ни одной воскресной службы в нашем соборе». «Вот и отлично, леди Рантилла. Сегодня у нас четверг, а в субботу вечером жду вас на службе. Представите меня родителям вашего возлюбленного». Юная леди Невилл смущалась и краснела, но я убедила ее в том, что посещение службы — душеспасительное деяние, а новые знакомства позволят мне развеяться. На том и разошлись. За леди, наконец, пришел брат, вспомнивший о том, что на прогулку он отправился не один, и я попросила мистера Тревиса проводить меня в местную бакалейную лавку. Самую лучшую в городе бакалейную лавку. Как я и думала, местный торговец знал всех жителей в городе. Только у него можно было купить столичные товары, так что хотя бы пару раз в год в лавку сокровища короны заглядывала каждая горожанка. Пока я неспешно покупала сухофрукты, бренди и пряности для рождественского кекса, торговец активно рассказывал мне всю подноготную семьи Боумент. Как старший мистер Боумент получил землю в наследство и прикупил со временем еще немного. Как набожна миссис Боумент и как она любит готовить заварной крем по праздникам и подавать его в чудесных воздушных корзиночках с крупной садовой клубникой из собственной оранжереи. Я все запоминала, иногда бросая извиняющиеся взгляды в сторону окна. Мистеру Тревису приходилось скучать. Впрочем, бывший семинарист не тратил времени даром. Записывал в блокноте варианты перевода очередной поэмы и, кажется, был доволен жизнью. Отдав корзинку с покупками мальчику посыльному, я неспешно двинулась домой. Следовало хорошенько обдумать ситуацию. Мистер Боумент был действительно хорошей партией для младшей леди Невилл. Только вот у Невиллов была еще старшая дочь, Сибилла. Потому и не торопили младшую с выбором жениха. А Боумент был старшим сыном и наследником. Но его не торопили по другой причине. Проживая с родителями, он ежемесячно давал матери некоторую сумму на ведение хозяйства. Расставаться с этими деньгами миссис Боумент не собиралась. По сути, работы у нее не прибавилось. Она также заботилась обо всей семье, только теперь она, по словам лавочника, могла себе изредка позволить дорогой шоколад, новые ленты для чепчика и даже любовный роман на Рождество. Для провинциальной дамы это немало. Как же сдвинуть этот воз? Тут, думается, мне стоит зайти с двух сторон, подыскать жениха Сибилли и отселить мистера Боумента от родителей. Оба эти действия требовали подготовки. Для начала я уже на следующий день встретилась со старшей леди Невилл. Поболтав о погоде и новинках в магазине тканей, я спросила, не собирается ли юная леди Сибилла замуж в самое ближайшее время. Леди Невилл грустно покачала головой и пустилась в пространные рассуждения о том, как трудно девушкам из провинции найти подходящую партию. Я кивала и поддакивала. Проблема, судя по всему, была не в отсутствии женихов, а в том, что леди Сибилла не обладала выдающимся приданным. Да, ее отец был главой города, но это выборная должность. И через несколько лет семья вполне может покинуть Форш и переехать в свое поместье, расположенное недалеко от города, для экономии. Однако родителям хотелось для старшей дочери составить приличную партию, а молодых свободных мужчин в Форше было мало, а уж титулованных и подавно –